Вот над этим она думала, сидя перед ним за сервированным столиком и улыбаясь. И, хоть и сомневалась, остановилась на Анне Лоре. Обермайер, но он полицейский и мужчина. Он ее сомнения может понять как повод к действию. А ведь у нее только догадки, даже их нет, чистые сомнения, исходящие из знания гнусной натуры Динара и его связей, видимо. С кем? Откуда она знает и узнает? Ниоткуда. Но надо открыться. И, скорее всего, Анне Лоре. Но сначала она сама все продумает, сопоставит. А то ведь так можно и сумасшедшей показаться. А Динар говорил о том, что в самое ближайшее время необходимо устроить прием, естественно, с приглашением барона. «Но он не придет», — вырвалось у Наташи. «Почему же?» — с удивлением, явно разыгранным, спросил Динар. «Не знаю», — смешалась Наташа. «Мне так кажется. Я так поняла, что он никуда не выходит». «Преотлично», — усмехнулся Динар. «Вот тут-то он поставит вас в неловкое положение. Не прийти на официальное приглашение, и неофициальное тоже, и должен будет как-то это сгладить, потому что вы уже не только мадам-посол России, но и его знакомая, приятельница его приемной дочери. Вот вам и карты в руки, милая моя Наташенька». «Я засиделся», — вдруг сказал он и встал. Наташа тоже встала, чтобы проводить его. Он был ей неприятен, когда был злым, гадким, темным. Но сейчас она поняла, что он был вдвойне неприятен, потому что скрылся за розовой дымовой завесой. И кто знает, что под ней. Волчья пасть или... Нет, никаких «или». Волчья пасть. И пусть он не рассаживает цветочки. Еще неделю-две будет думать, а все равно что-нибудь да откроет в этой истории с навязыванием дружбы старому барону, который никого не трогает, ничего уже не хочет. Дожить бы свои, сколько отпущено дней, лет, месяцев в своем замке со старым добрым Солом и не знать, что творится в этом безумеющем день ото дня мире. Особенно, конечно, безумна Россия, ее родина. Динар был в отменном состоянии духа и решил, что сегодня попозже надо будет чуть-чуть развлечься, позвать из посольских мальчиков своего дружочка и поехать в свои апартаменты. А то он просто стал монахом с этими делами. Они с дружочком замечательно провели ночь с попойкой, свинством, плясками, стриптизом дружочка, который хвастался своей фигурной попкой, называя «мой роскошный духовик». Динар хохотал от души над глупеньким дружочком, но когда подошло время, со страстью признавался ему в любви и говорил, что такого лапочки у него, Динара, еще не было. А за стеной, сидя на стуле, поставленном на стол, всю эту мерзость, как она назвала картинки ночи для себя, слушала Анне Лоре, вывязывая узоры на кофте и поражаясь, как можно быть таким двоедушным. Ей было противно и вместе с тем интересно. Ведь она никогда подобного не то что не слышала и не видела, но о таком даже не читала. Она, конечно, знала, что есть такое, но как-то абстрактно. Никто из ее близких и знакомых этим безобразием не занимался, поэтому у нее присутствовало и любопытство, Но, что интересно, —